стабилизировалось экономическое положение однозначно. Это большой плюс не только для граждан, но и для бизнеса. Курс гривни стабилизировался по отношению к другим валютам. Так что, на мой взгляд, это достаточно хороший показатель. Плюс отношения с Россией. А отношения с Белоруссией однозначно в худшую сторону не поменялись. В лучшую пока неизвестно. Но я не был после этого, как приступил к власти. Улучшение пошло, так вот, по мнению людей, которые приезжают. А как на самом деле это, ну, я не был лично, так не могу сказать, что там. Да, как-то особо за этим, честно говоря, не смотрю. Это они между собой, попросту говоря, власть все делят, то один, то второй. Іншими словами, для простих громадян, у простих людей нічого не помінялося. Може щось со временем і поміняється, ну, покуда я не думаю. Просто що це більше підтримується, як говориться, Росією. Ну, це все зв'язано з чим? З нефтю, з газом, все таке. Ну, Ющенко, він був більше, як говориться, опять. Не, внимание обращаем, что я сам родом оттуда. Не знаю, ничего сказать не могу. Не был на Украине, не знаю. А с родственниками как бы общались, на политические темы только нет. Я жизни не скажу, надо съездить или так более ближе пообщаться, а так ничего не скажу. Не знаю, я не в Украине знаете. Не живу. По-моему, отношения между Украиной и Белоруссией не поменялись. А в таком выпадку, когда взять простых громадян за эти вот 100 дён, что поменялось для жыхароў Украины? Честно, я не интересуюсь, но думаю, изменилось к лучшему. Ну, конечно, поменялось. Вот причем, ну, не радикально, но существенно. Коли вы кажете, что сапраўды ёсць змены, то это позитивно ці негативно? Лучше, в сторону улучшения. Тады ж тычыцца адносінаў Беларусі і Украіны, ці змяніліся стасункі паміж нашымі краінамі за гэты 100 дзён новага прэзідэнта Януковіча? То есть отношения между беларусами и украинцами были нормальные. На них все было нормально. Вот сейчас, я думаю, политики наконец-то взяли за голову и вот улучшение.